Кроме Адарона ее ничто, пожалуй, не пробьет. А раз у того человека получилось, значит, он или с корон, в чем я очень сомневаюсь, или имел при себе оружие самих эаров. Тот кинжал. Да, деточка? Хотя я больше поверю, что эара сперва ранили стрелой или болтом заговоренным, а кинжал он вонзил в себя сам. Открытие воронки требует немалых сил и использование магии крови. Я снова нахмурилась. А зачем ему нужна воронка? Не воронка, а воронка, — поправила меня ведьма. В иные слои бытия, на нижние уровни, в тень. Думаю, он пытался позвать себе сильного Шейри, ну, демона, если хочешь, чтобы тот помог ему избавиться от человека или на худой конец отомстил убийце. И судя по тому, что ты видела в небытие, и тому, как мощно тебя потянуло к той воронке, думаю, он искал очень сильного демона. — Постойте-ка! — вздрогнула я, как наяву вспомнив неласковый удар пониже спины, что отправил меня прямиком к выходу из мрачной темноты. — Погодите, вы хотите сказать, что те тени и свет — это что, и был призыв? Тетушка Айна вместо ответа откинула краешек теплого одеяла и кивнула на мою покусанную пятку. Я послушно опустила взгляд и обомлела. Там действительно красовался четкий отпечаток чьих-то двойных зубов, треугольных, как у акулы, и вонзившихся, наверное, до самой кости, как еще ногу не откусили, ума не приложу. Но зато теперь у меня именно в этом месте постоянно холодило ступню. — Ничего себе! — пробормотала я, неверяще ощупывая белесые шрамы. — Я подлечила, — кивнула тетушка на мой ошарашенный взгляд. — Правда, это было нелегко, но у тебя очень необычная Дейри, поэтому все и вышло. Ну, даже не знаю, как сказать. — Что, все так плохо? — Нет, — негромко рассмеялась старушка. — Просто связываться с демонами довольно опасно. Их зубы обладают способностью вытягивать из смертных магию и даже жизненные силы. Причем чем старше и сильнее Шейри, тем сложнее с ним бороться. Но с тобой у него почему-то не вышло. — Еще бы! — буркнула я, машинально подтягивая под себя укушенную ногу. — Я ему этот зуб просто вышибла. — А, вон оно что! А я-то думаю, почему на тебя магия почти не действует? Выходит, в тебе остался осколок его зуба. Он-то и тянет ее на себя. Ты ведь не вылечивалась раньше так быстро. Я шалела, потрясла головой. — Нет, не замечала. — Вот то-то и оно! — торжествующе подняла указательный палец старушка. — По всем законам ты должна была стать добычей Шейри. Видимо, он являлся среди них самым старшим, поэтому находился к воронке ближе всех. Когда прозвучал призыв, ты его отвлекла. А младшие Шейри, у них очень строгая иерархия, не посмели его опередить. В итоге воронка закрылась до того, как они проникли в наш мир, и ты благополучно ускользнула, прихватив с собой частичку зуба. И это прекрасно объясняет тот факт, что ты не только не погибла от посмертного заклятия Эара, но также не поддалась и второму магу. О, Алар, наконец-то мне все стало ясно. Я совсем насторожилась. А что вам ясно? Мне, например, ни черта не ясно. Деточка, — проникновенно начала ведьма, — тебя прислал ко мне сам Лучезарный. Не знаю, как и для чего он позволил тебе перешагнуть границу вечности, для чего вернул к жизни и поставил на пути убийцы Эара, но, поверь мне, милая, это неспроста, и это значит, что ты ему для чего-то очень нужна. Кто бы мне только об этом сказал? — Он скажет, — странно улыбнулась бабулька, — с необъяснимой гордостью,